К этому-то передовому отряду и принадлежал наш друг Д'Артаньян. Король, как мы уже сказали, предполагал отправиться туда немедленно после заседания парламента, но после этого заседания 23 июня он почувствовал приступ лихорадки. Все же он решился выехать, но в дороге состояние его здоровья ухудшилось, и он вынужден был остановиться в Вилеруа. Однако где останавливался король, там останавливались и мушкетеры, вследствие чего Д'Артаньян, служивший всего лишь в гвардии, оказался разлучен, по крайней мере временно, со своими добрыми друзьями Атосом, Портосом и Арамисом. Нет сомнения, что эта разлука, казавшаяся ему только неприятной, превратилась бы для него в предмет существенного беспокойства, если бы он мог предугадать неведомые опасности, которые его окружали. Тем не менее, 10 сентября 1627 года он благополучно прибыл в лагерь, расположенный под Ла-Рошелью. Положение не изменилось. Герцог Бекингем и его англичане, хозяева острова Ре, продолжали осаждать, хоть и безуспешно, крепость Сен-Мартен и форт Ла-Пре. Военные действия против Ла-Рошели открылись 2-3 дня назад, поводом к чему послужил новый форт, только что возведенный герцогом Ангулемским близ самого города. Гвардейцы во главе с Дезессаром расположились во францисканском монастыре. Однако, как мы знаем, Д'Артаньян, поглощенный честолюбивой мечтой сделаться мушкетером, мало дружил со своими товарищами. Поэтому он оказался одиноким и был предоставлен собственным размышлениям. Размышления эти были не из веселых. За те 2 года, которые прошли со времени его приезда в Париж, он неоднократно оказывался втянутым в политические интриги. Личные же его дела, как на поприще любви, так и карьеры, мало подвинулись вперед. Если говорить о любви, то единственная женщина, которую он любил, была госпожа Бонасье, но госпожа Бонасье исчезла, и он все еще не мог узнать, что с ней сталось. Если же говорить о карьере, он, несмотря на свое ничтожное положение, сумел нажить врага в лице кардинала, то есть человека, перед которым трепетали самые высокие особы королевства, начиная с короля. Этот человек мог раздавить его, но почему-то не сделал этого. Для проницательного ума Д'Артаньяна подобная снисходительность была просветом, сквозь который он прозревал лучшее будущее. Кроме того, он нажил еще одного врага, менее опасного, так, по крайней мере, он думал, но пренебрегать которым все же не следовало, говорило ему его чутье. Этим врагом была Миледи. Взамен всего этого он приобрел покровительство и благосклонность королевы, но благосклонность королевы являлась по тем временам только лишним поводом для преследований, а покровительство ее, как известно, было очень плохой защитой. Доказательством служили Шале и госпожа Бонасье. Итак, единственным подлинным приобретением за все это время был алмаз стоимостью в 5 или 6 тысяч ливров, который Д'Артаньян носил на пальце. Но опять-таки этот алмаз, который Д'Артаньян, повинуясь своим честолюбивым замыслам, хотел сохранить, чтобы когда-нибудь в случае надобности он послужил ему отличительным признаком в глазах королевы. И этот драгоценный камень, поскольку он не мог расстаться с ним, имел пока что не большую ценность, чем те камешки, которые он топтал ногами. Мы упомянули о камешках, которые он топтал ногами, по той причине, что, размышляя обо всем этом, Д'Артаньян одиноко брел по живописной тропинке, которая вела из лагеря в деревню Ангутен. Занятый своими размышлениями, он очутился дальше, чем предполагал, и день уже начинал склоняться к вечеру, когда вдруг, при последних лучах заходящего солнца, ему показалось, что за изгородью блеснуло дуло мушкета. У Д'Артаньяна был зоркий глаз и сообразительный ум. Он понял, что мушкет не пришел сюда сам по себе, и что тот, кто держит его в руке, прячется за изгородью отнюдь не с дружескими намерениями. И так он решил дать тягу, как вдруг на противоположной стороне дороги за большим камнем он заметил дуло второго мушкета. Очевидно, это была засада. Молодой человек взглянул на первый мушкет и не без тревоги заметил, что он опускается в его направлении. Как только дуло мушкета остановилось, он бросился ничком на землю. В эту самую минуту раздался выстрел, и он услыхал свист пули, пролетевшей над его головой. Надо было торопиться. Д'Артаньян быстро вскочил на ноги, и в ту же секунду пуля из другого мушкета разметала камешки в том самом месте дороги, где он только что лежал. Д'Артаньян был не из тех безрассудно храбрых людей, которые ищут нелепой смерти, только бы о них могли сказать, что они не отступили. К тому же здесь и неуместно было говорить о храбрости. Д'Артаньян попросту попался в ловушку. «Если будет третий выстрел, — подумал он, — я погиб». И он помчался в сторону лагеря с быстротой, которая отличала жителей его страны, славившихся своим проворством. Однако, несмотря на всю стремительность его бега, первый из стрелявших успел снова зарядить ружье и выстрелил во второй раз, причем так метко, что пуля пробила фетровую шляпу Д'Артаньяна, которая отлетела шагов на 10. У Д'Артаньяна не было другой шляпы, поэтому он на бегу поднял свою, запыхавшийся и очень бледный, прибежал к себе, сел и, никому ничего не сказав, предался размышлениям. Это происшествие могло иметь три объяснения. Первое и самое естественное – это могла быть засада для рошельцев, которые были бы весьма не прочь убить одного из гвардейцев Его Величества. Во-первых, для того, чтобы иметь одним врагом меньше, а во-вторых, у этого врага мог найтись в кармане туго набитый кошелек. Д'Артаньян взял свою шляпу, осмотрел отверстие, пробитое пулей, и покачал головой. Пуля была пущена не из мушкета, она была пущена из пищали. Меткость выстрела с самого начала навела его на мысль, что он был сделан не из обычного оружия. Пуля оказалась некалиберной, и, следовательно, это была не военная засада. Это могло быть любезным напоминанием господина кардинала. Читатель помнит, что в ту самую минуту, когда, по милости благословенного луча солнца, Д'Артаньян заметил оружейное дуло, он как раз удивлялся долготерпению его высокопреосвященства. Но тут Д'Артаньян снова покачал головой. Имея дело с людьми, которых он мог уничтожить одним пальцем, его высокопреосвященство редко прибегал к подобным средствам. Это могло быть мщением миледи. Вот это казалось наиболее вероятным. Д'Артаньян тщетно силился припомнить лица или одежду убийц. Он убежал от них так быстро, что не успел рассмотреть что-либо. «Где вы, мои дорогие друзья?» — прошептал Д'Артаньян. «Как мне вас недостает!» Ночь Д'Артаньян провел очень дурно. 3 или 4 раза он внезапно просыпался. Ему чудилось, что какой-то человек подходит к его постели и хочет заколоть его кинжалом. Однако темнота не принесла с собой никаких приключений, и наступило утро. Тем не менее, то, что не состоялось сегодня, могло осуществиться завтра, и Д'Артаньян отлично знал это. Весь день он просидел дома под предлогом плохой погоды. Этот предлог был нужен ему, чтобы оправдаться перед самим собой. На 3-й день после происшествия в 9 часов утра заиграли сбор. Герцог Орлеанский объезжал посты. Гвардейцы бросились к ружьям и выстроились. Д'Артаньян занял свое место среди товарищей. Его высочество проехал перед фронтом войск, затем все старшие офицеры подошли к нему, чтобы приветствовать его, и среди них капитан гвардии Дезессар. Минуту спустя Д'Артаньяну показалось, что господин Дезессар знаком подзывает его к себе. Боясь ошибиться, он подождал вторичного знака своего начальника. Когда тот повторил свой жест, он вышел из рядов и подошел за приказаниями.